Я лихорадочно огляделся. Комната, и раньше не блиставшая чистотой, превратилась в мясницкую. Меня, наконец, вырвало прогорклой желчью. Ноги заплетались, когда я выбрался на крыльцо. Если бы на хуторе оставались другие бандиты, они взяли бы меня голыми руками. В изнеможении я опустился на ступеньку. Кто бы спорил, негодяи получили свое. Но теперь я чувствовал себя гораздо хуже, чем на грунтовке, когда только заметил далекие огни. Я не вернул Игоря и по-прежнему не знал, жива ли Ольга. Голова шла кругом, меня колотило. Солнце, оторвавшись от поверхности земли, пошло на взлет. Начинался новый день, обещавший быть тем еще, судя по началу. Мне понадобилось не меньше четверти часа, чтобы хоть немного прийти в себя. Я умылся из ведра у колодца, хотел обыскать хибару, но не смог заставить себя заглянуть туда снова. Во втором бараке не было ничего интересного. Одинарная солдатская кровать, столик, заставленный грязной посудой и пустыми бутылками из-под водки, шведский абсолют и израильской дымной настойки Киглевич. Тысячу лет не видел в продаже этого ликера. Думал даже, он остался в бандитских 90-х. А нет, оказывается, а реликт сохранился у этих самых бандитов. Ну надо же. Груда вещей, сваленных в углу в человеческий рост, придавала помещению сходство с лавкой секонд-хенда, где у нас перепродается гуманитарная помощь с Запада. Ох уж этот Запад, хлебом не корми, дай облагодетельствовать полуколонии, им же и ободранные до нитки. Закончив осмотр, я пошел к амбару, сбил замок камнем, подобранным у ворот, толкнул тяжелую створку. Подождал с минуту, пока глаза обвыкнутся с полумраком. Окна под самой кровлей походили на бойницы и были такими мутными, что я мог поспорить на что угодно. Их никто никогда не мыл. Внутри ангара оказался гараж. Вдоль длинной стены справа неровной шеренгой выстроились легковые машины. С десяток иномарок, относительно недорогих, некоторые откровенно преклонного возраста. Я не увидел ни одной новой модели. 240-й Мерседес, 605-е Пежо, 2 или 3 Форда, видавшие виды японцы. Я еще подумал, ну надо же, душегубы, оказывается, действовали избирательно, не задирали по-настоящему крутых, ограничиваясь самым нижним сегментом среднего класса. Поди ж ты, какая предусмотрительность! Машины стояли с задранными капотами, находясь, как бы это сказать, на разных стадиях разборки на запасные части. Немые свидетели трагедий, распрощавшиеся с хозяевами скакуны. География происхождения читалась по номерным знакам. Среди них не было ни одного местного, крымского. Наша, помятая с нескольких сторон вектора, замыкала строй горимык. У противоположной стены ангара виднелись демонтированные моторы и еще какой-то металлический хлам. Ольга еще не верила мне, что он может в чьих-то глазах оказаться дороже жизни, как будто в этой забытой богом стране жизнь эта хотя бы чего-то стоит. Я взялся за голову. Не требовались особые дедуктивные способности, чтобы сообразить, что это за место. Последняя пристань для чьих-то машин. Тут они превращались сначала в детали, а затем в свободно конвертируемую валюту, в то время как их замордованные изуверами владельцы отправлялись на дно той самой шахты, откуда я выбрался каким-то чудом, по прихоти случая, или я точно не знал, чего или кого еще, чтобы поставить в длинном списке преступлений точку, скорее уж троеточие. Нестерпимое желание сжечь осиное гнездо к чертовой матери овладело мной. Сделать это было нетрудно. Здесь, в ангаре, хранился бензин и в бочках, и в разношерстных канистрах, вроде тех, что водители берут с собой про запас, когда отправляются в долгую дорогу. Прочие трофеи, добытые душегубами, тоже были здесь. Огнетушители, домкраты, наборы гаечных ключей, запаски и приличная куча буксиров. Вещественное доказательство. Именно это соображение заставило меня отказаться от заманчивой идеи предать логово вурдалаков огню. Подобрав с пола монтировку, я вскрыл первый попавшийся деревянный контейнер из дюжины, сложенных в баррикаду у стены. Внутри оказалось десятка два мобильных телефонов. Я еще ломал голову, откуда мне позвонить. Впрочем, насчет звонка я все же погорячился. Перебрав телефоны все до единого, а заодно высматривая свою мобилку, я обнаружил, что сим-карточки кем-то заблаговременно извлечены, а моего телефона среди них нигде не видать. Бросилась в глаза и другая весьма странная деталь. Большинство телефонов были устаревших моделей, под стать автомобилям. Я поломал голову над объяснением этой загадки, пока до меня не дошло. Да, естественно, в сети, расставляемые рыбаками, попадался самый разный товар. Ходовые, престижные модели телефонов ушли. Некондиционная аппаратура, как водится, застряла на складе, а выбросить было жалко. Я вернулся во двор, раздумывая, что делать дальше. Исправные телефоны, безусловно, должны были быть хоть у кого-то из убитых бандитов, но обыскивать хибару оказалось выше моих сил. Теперь мне хотелось одного — бежать. Пока я колебался, судьба снова сделала выбор за меня. Из-за двери, в которую я никак не решался войти, донеслась незамысловатая электронная мелодия, набор нот, имитировавших шансон, какой раньше, до появления так называемой полифонии, довольно часто использовался в качестве сигнала вызова. Это случилось так неожиданно, что я едва не закричал. Сердце, и без того тяжело ухавшее в груди, заколошматилось, словно попало под ток. Мелодия оборвалась, затем заиграла снова, давая понять. Я не ошибся, кто-то действительно звонит. Набрав легкие побольше воздуху, я перешагнул порог. Мертвецы валялись в тех позах, каких я их оставил. Только лужи на полу стали гораздо больше и темнее. Стараясь не вступить в них, я продвигался вперед, ориентируясь на слух. Телефон, как назло, оказался в кармане водителя вездехода. Я надеялся, что найду его на столе или, в худшем случае, на полу. Превозмогая тошноту, я обшарил карманы жилетки, но вместо трубки выудил увесистую пачку разнокалиберных долларовых банкнот, туго перехваченных белой резинкой от трусов, а за ней и водительские права, выданные на имя Ханина Григория Ивановича. Переложив и то, и другое к себе в карман, я взялся за брюки шофера. Мне пришлось перевалить мертвеца на другой бок, чтобы добраться до мобильного. Как ни странно, он тоже оказался будто из прошлого. Размерами и незамысловатым дизайном, больше напоминая топорную милицейскую радиостанцию старого советского образца, прямоугольную, с выдвижной антенной. Я тогда лишь недоуменно пожал плечами, хватало проблем и без подобных пустяков. В конце концов, да какая разница, старый так старый, плевать.